Часть четвертая. Эта книга была уже закончена, хотя никакая книга не может быть закончена, в особенности книга о Маяковском, сделавшем ставку на революцию, а отношение наше к революциям никогда не станет однозначным. Итога здесь еще не подвели, да вряд ли и подведут когда-либо. Так вот, книга эта была бы закончена, когда в канун 2016 года появился текст Владимира Березина, автора биографии Шкловского в ЖЗЛ. Там он вспоминает футуристическую елку, встречу 1916 года, устроенную бриками. Тогда Каменский объяснялся в любви к Эльзе, елка была подвешена к потолку, а на стене висела вырезанная из бумаги корова с надписью «Что в имени тебе моем?» Типичная Лилина шутка. Я эту колонку приведу почти полностью. Она очень наглядная и замечательно написана с понятной стилизацией под Шкловского и через него Розанова. Сырым вечером последнего дня декабря в натопленной квартире посреди молодого столичного города собрались молодые люди. Немногим из них было больше 30, и все они хотели перевернуть мир. Пока что они перевернули елку. Елка висела под потолком макушкой вниз. Традиция эта, на удивление, старая. В ней находят поклонение Святой Троице, говорят, еще в викторианской Англии так вешали елки. Говорили также, что у славян елка была символом смерти, и лапник кидали у гроба, а перевернутая елка, стало быть, должна была отрицать смерть. Но хозяева квартиры вряд ли задавались такими этнографическими обстоятельствами. Перевернутая елка была просто символом отрицания привычного и поэтому скучного мира. И кроме того, в комнате было мало места, что сам автор подчеркивает ниже. Все сидели плотно, друг к другу прижатые, елку элементарно некуда было поставить, ДБ. Стены были занавешены простынями, на игрушечных детских щитах горели свечи. Было тесно, гости оказались прижаты столом к стенам, еду передавали из кухни над головами гостей. Сидел среди всего этого хозяин с женой, но они устроили не просто елку, а карнавал. Поэтому хозяин был наряжен неаполитанцем, пенсне свое он, впрочем, оставил. Жена его была в шотландской юбке, коротких красных чулках, шелковом платке вместо блузки и белом парике маркиза. Рядом сидела ее сестра в высокой прическе с павлиньими перьями. К этой младшей сестре стал разгоряченный вином свататься авиатор и помещик, по совместительству писавший стихи. Сидел человек, что написал учебную работу про птиц, и сам, похожий на большую сутулую птицу, теперь решил объяснить мир стихами. Сидели два любовника, одному за 40, другому 20. Рядом сидел человек, у которого был стеклянный глаз. На щеке у него нарисовали птицу. Одна бровь была выше другой, а пиджак обшит широкой цветной полосой. В общем, все переоделись. На молодом поэте, влюбленном в жену хозяина, было красное кашне. Он казался всем похожим на Апаша. Кудрявый теоретик литературы надел матросский костюмчик. Губы его были намазаны, и он выглядел, как сам потом вспоминал, любовником негритянок. На елке висели черные штаны, из которых клочья ваты торчали, как облако. Это «облако в штанах» – ключевые слова к тому, что происходило накануне нового 1916 года в квартире на улице Жуковского, 7. Молодой поэт в уходящем году написал поэму «Облако в штанах». 3 месяца назад эту поэму издал хозяин квартиры, правда, цензура вырезала из нее многое. Хозяин вообще издавал разное, на свои деньги. Это были стихи и работы по истории литературы, и они выходили под издательским шифром ОМБ. Это были инициалы хозяина. А пока идет война, и человек с птицей на щеке кричит: «Да будет проклята эта война! Нам всем будет стыдно, что мы держались за хвост лошади генерала Скобелева». Молодой поэт писал патриотические стихи, как и многие. Потом всех призвали, одни попали на фронт, а другие остались в молодой столице. Одноглазый, впрочем, не подлежал призыву. Но сейчас они ждали перемен, и вся история с елкой напоминала выкликание будущего. Елка висела над ними, как люстра, перевернутым смыслом старого мира. Новый год всегда похож на камлание. Люди, собравшиеся в квартире на улице Жуковского, выкликали будущее. Это ведь так и называлось — футуристическая елка. Революция была им дарована, все сбылось. Случились потрясения, мир перевернулся, как елка. А пока одно только новогоднее дерево висело над ними, как дамоклов меч, потому что, когда переменяется мир, никому не удается уйти от последствий. Через 7 лет, скрываясь от чекистов, облысевший теоретик литературы убежит по льду залива в Финляндию, затем вернется, написав лучшую книгу о гражданской войне, и потом всю жизнь будет писать книги и каяться. Представить его лысого и яростного в новогоднем матроске довольно тяжело. поэт в красном кашне застрелится через 15 лет. Одна из сестер отравится через 63 года, другая умрет через 55 лет посредине Франции. Брат Одноглазого, художник, погибнет через 2 года в Салониках при непонятных обстоятельствах. Другого брата расстреляют через 5 лет в Херсоне. Сам Одноглазый умрет через полвека в Америке. Его прах развеют над Атлантикой. Красавец-авиатор, сватавшийся к младшей, придумает слово «самолет». Будет переделывать свои поэмы в пьесы, тяжело болеть. Ему ампутируют обе ноги, и много лет, весь остаток жизни, он будет парализован после инсульта. Слово «самолет» существовало с 50-х годов XIX века и обозначало пароход, но это не принципиально. ДБ. Один из любовников умрет через 19 лет своей смертью, если смерть бывает чьей-то собственностью. Через 4 года расстреляют его милого друга. Не через 4, а через 2,5, но и это не принципиально. ДБ. А похожий на сутулую птицу поэт через 8 лет будет долго в беспамятстве умирать в деревне под Новгородом. Он был председателем земного шара, оттого у него будет 2 могилы, а не одна, как положено, председателю. А пока все они живы и ждут революции, над ними висит елка, целясь в них острием. Я понимаю, что автор хочет предостеречь тех, кто ожидает и даже жаждет революции, а в условиях, когда пути мирных преобразований фактически заблокированы, так оно и было в 1915 году, такие ожидания естественны. И помнить об ответственности за новогодние камлания действительно не худо, но проблема в том, что елка целится в нас своим острием во всякое время, и часовая стрелка тоже целится, и жизнь, в конце концов, всего одна. Так что не попытаться ее изменить в некотором смысле куда глупее и подлее, чем, в конце концов, после долгих лет унизительного ожидания, такую попытку сделать. Умрут все. И Василий Каменский был парализован и умер не потому, что желал революции. Хлебников умер, как считают многие, от сухотки спинного мозга, вызванной сифилисом. А тут революция вовсе уж ни при чем. И Владимир Бурлюк погиб еще до Октябрьского переворота. И Шкловский свободно мог эмигрировать при царской власти, тоже не слишком благосклонный к эсерам. А Маяковский, скорее всего, без этой революции застрелился бы гораздо раньше. Просто чтобы сделать хоть что-нибудь. Ужасно это, когда все разговоры переговорены, все круги по нескольку раз пройдены, а мир застыл и не движется. В конце концов, прав Миттерлинк. Что добавить? Фея, ничего не поделаешь, я должна сказать вам правду. Все, кто пойдет с детьми, умрут в конце путешествия. Кошка, а кто не пойдет? Фея, те умрут на несколько минут позже. Все умрут, но некоторые перед этим еще недолго побудут богами, а паразиты никогда.